Глава 9. «У тебя есть телохранитель?» — не поверила Синтия. Алекс устало кивнула. «Да». Зейц открылся снова. И на первый взгляд все было по-прежнему. Правда, по кампусу еще бродили сотрудники службы по отлову, разыскивая белых лабораторных крыс. А корпус естественных наук так и не удалось отмыть до конца, несмотря на все старания. Алекс постоянно снился озорной хулиган. Особой ненависти к нему она не испытывала, хотя была уверена. 2.0 помешался на месте. «Может, у меня стокгольмский синдром?» Уже пару дней Алекс ломала голову, стоит ли рассказывать о том, что она сама впустила 2.0 в дом. Вряд ли ее железобетонная репутация переживет такое. Тем не менее, она сообщила, что видела кого-то на заднем дворе. Этого вполне хватило, чтобы Уильямс энд Кроу захлестнула новая волна паранойи, и они ужесточили меры безопасности. Теперь охрана сопровождала Алекс постоянно, что неимоверно отравляло ей жизнь. Синтия слушала стенания подруги, уплетая картошку фри, и повторяла, что объелась дальше некуда. Тем не менее, она продолжала запихивать в рот жирные жареные ломтики. «Врешь ты все», — заявила Синтия, примериваясь к следующему кусочку. «Если бы», — вздохнула Алекс. «Посмотри на учительский стол». Синтия вытянула шею. «Где? Ты про ту блондинку?» «Не похожа она на охрану». Именно поэтому Лиза была отличным телохранителем. Папа назвал ее «питбулем-невидимкой». Двигалась Лиза совершенно незаметно. Пока мальчишки пялились на ее упругую попку, никому и в голову не приходило, насколько она опасна. Насчет питбуля Алекс еще поспорила бы, поэтому переименовала ее в «Барби-убийцу». Женщина была настроена весьма решительно и загубила на корню все маленькие радости школьных будней Алекс. Бойкая, приятной наружности, светлые волосы коротко подстрижены, тонкие черты лица, веснушки. Вполне потянет на замещающего учителя. Если бы Алекс встретила ее в кафе Starbucks, ни за что бы не подумала, что у женщины при себе пистолет 9-миллиметрового калибра. Интересно, администрация в курсе? Вряд ли. Все-таки в Зейце строгие правила. Одно дело разрешить Лизе присматривать за Алекс, и совсем другое — пустить на территорию школы Барби-убийцу с пушкой. «Как она может тебя защитить, если сидит так далеко?» — спросила Синтия. «Думаю, чтобы пристрелить нападающего, ей не обязательно находиться близко». «У нее есть пистолет?» Алекс снисходительно усмехнулась. Несмотря на настойчивую опеку Лизы, ей было немного приятно. «Ага, сама видела. Лежит в той милой маленькой сумочке с индейскими узорами». Лиза показывала им с Ионой свой пистолет и прочие принадлежности. Телескопическую дубинку, газовый баллончик, электрошокер. Как же он называется? «Пистолет марки Глок», — вспомнила Алекс. «У нее с собой Глок и куча пуль, штук 17 не меньше». Барби-убийца сидела за учительским столом, ничем особым не выделяясь. Она ела салат и непринужденно беседовала с мисс Лис. Между тем, с собой у нее имелось достаточно боеприпасов, чтобы устроить пальбу, которая могла бы стать главной новостью страны. «По ней не скажешь», — заметила Синтия, отодвигая поднос. «Фу, картошка в меня больше не лезет». «Бери мой хлеб». «Ни за что», — скривилась Синтия. «Терпеть не могу этот запах». «Ну ты даешь. Я думала, запах свежеиспеченного хлеба нравится всем». «Ненавижу!» — Синтия сморщила нос. «Неподалеку от нашего дома есть пекарня. Пахнуть начинает часов с 4 утра, особенно когда ветер дует в нашу сторону. Такое чувство, будто тебя обмазали дрожжами». «Фу, гадость! «Да уж», — Синтия смутилась. «Наверное, какая-то скучающая домохозяйка завела себе хобби, а потом развернулась. И вот теперь стоимость недвижимости в районе падает. Честное слово, куплю себе затычки в нос». Она решила сменить тему. «Смотри, твоя охрана глаз с тебя не сводит». «Разве?» Алекс оглянулась, но Лиза уже отвела взгляд. Барби-убийца действовала совершенно незаметно. Не будь Лиза ее телохранителем, Алекс на нее и внимания бы не обратила. Учитель как учитель, может, замещает кого и уж никак не спец по безопасности из Уильямс энд Кроу. За первую половину дня Лиза ни разу не подошла к Алекс. Зато была она повсюду и наблюдала за всеми. Сейчас тоже. Если приглядеться, то поймешь. Лиза вроде бы разговаривала с Лиз, однако при этом обшаривала глазами кафетерий. Алекс она словно не замечала. Ее интересовали люди вокруг девушки и те, кто подходил слишком близко. «Ну», — попыталась утешить подругу Синтия, «по крайней мере, ты знаешь, что папа тебя любит». «Вообще-то во всем виноват Иона. Папа чуть с ума не сошел, когда он исчез. Единственный сын, как-никак». Алекс скорчила гримасу. Синтия пристально посмотрела на нее. «Поставь себя на его место. Если бы пропала ты, отец переживал бы в 1000 раз больше. Единственная дочь». Синтия рассмеялась. «Мой папа точно сошел бы с ума». «Мой не такой», — заспорила Алекс. Поразительно, насколько яростно он кинулся ее защищать. Алекс всегда любила отца, но до вчерашнего дня даже не догадывалась, как сильно он любит их с Ионой. Она поняла это лишь теперь. Оставалось надеяться, что неожиданно появившиеся родительские чувства не будут преследовать ее всю жизнь в виде Барби-убийцы, сующей свой нос во все и вся. «Зато теперь твой преследователь отстанет». Алекс снова вспомнила ночную встречу с 2.0. Парень смотрел сквозь стекло и улыбался. «Знаешь», — начала Алекс и умолкла. Ей было неудобно врать Синтии, рассказывать тоже не хотелось. Синтия достаточно отругала ее за первую встречу, и Алекс вовсе не нуждалась в очередной взбучке от матери-тигрицы. Однако подруга мигом почуяла неладное. «Ну, что на этот раз?» Алекс сокрушенно пожала плечами. «Давай уже говори!» — насела Синтия. Вымученно рассмеялась Алекс. «Ничего такого, просто я...» Она подалась вперед и прошептала. «Я опять с ним разговаривала». «Чего?» Голос Синтии сорвался почти на визг. Все обернулись и уставились на девушек. Барби-убийца мгновенно обвела кафетерий взглядом. Алекс зашикала на подругу. «Тише ты!» Синтия наклонилась вперед. «Тебя преследуют, а ты хочешь, чтобы я вела себя тихо?» Яростно зашептала девушка. «Ты с ума сошла!» И тут она поняла и сердито уставилась на Алекс. «Ты никому об этом не сказала, да?» «Ну...» «Чем этот парень так тебя зацепил?» — воскликнула Синтия. Алекс пожала плечами. «Не знаю». Она встала и схватила тарелку. «Неважно. Забудь все, о чем мы говорили». Синтия недоуменно смотрела ей вслед. Алекс несла тарелку к ленте конвейера, который передавал грязную посуду в глубины столовой, и размышляла, что с ней не так. Может, это был суицидальный позыв? Любой нормальный человек непременно сообщил бы, куда надо. 2.0 знает ее имя. Он преследует ее семью. Он преследует ее. Ему удалось проскользнуть мимо агентов Уильямс энд Кроу. Позади Алекс встала Лиза с тарелкой в руках. Таскается за ней повсюду, словно тень. Алекс понадобилась в туалет, и Лиза пошла следом. «Она что, издевается?» Алекс обернулась, услышав стук закрывшейся двери. «Мне вовсе не надо, чтобы вы заходили со мной даже сюда». «Еще бы. Однако я должна убедиться, что здесь безопасно. Работа у меня такая». Лиза прошлась вдоль кабинок и проверила каждую. Затем подошла к раковине и принялась мыть руки, наблюдая за Алекс в зеркале. Девушка скрестила руки на груди. «Я не стану писать, пока вы здесь». «Тогда я запру туалет, чтобы никто не вошел». Дверь распахнулась, внутрь впорхнули Депп и Селена. «Он такой клевый!» — говорила Депп. Обе остановились как вкопанные, увидев сердитую Алекс и безмятежную Лизу. Охранница вопросительно подняла бровь. «Ладно». Алекс зашла в кабинку. Закрытая дверь давала хоть какое-то уединение, точнее, его иллюзию. Алекс сидела и продумывала способы побега. Лиза тем временем продолжала делать вид, что моет руки. «Как трудно писать, когда снаружи кто-то стоит и ждет, пока ты закончишь. Обращается с ней, как с шестилеткой». Она вышла и протиснулась мимо Лизы, чтобы сполоснуть руки. К огорчению Алекс та вовсе не обиделась, лишь сказала: «Сделай вид, что меня нет вовсе, так мы будем привлекать меньше внимания». Депп и Селена тоже вышли из кабинок. «Алекс, она к тебе пристает?» «Нет», — ответила Лиза, — «я работаю на Алекс». «Хватит уже», — воскликнула Алекс и обернулась к подругам. «Она работает не на меня, а на моего отца. Она вроде как телохранитель». «Ой!» — девушки растерялись и поспешно выскочили вон. Алекс с тоской поглядела им вслед. «Понимаю, ты испытываешь определенные неудобства, но твоя безопасность сейчас куда важнее. Нам нужно выяснить, чего добиваются террористы». «Теперь уже террористы?» — воскликнула Алекс. «Я думала, они похищают людей с целью выкупа или борются за права животных. А перед этим они были вандалами». Лиза посмотрела на нее так, словно хотела сказать: «Не цепляйся к мелочам, юная леди». Алекс смутилась. Лиза обращалась с ней, будто она ребенок, закативший истерику. Судя по выражению лица, Барби-убийца знала такое, о чем Алекс понятия не имела. Однако отступать не хотелось. Вся эта история с телохранителями у нее уже в печенках сидит, и если не постоять за себя сейчас, ею будут помыкать вечно. «Как думаете, кто эти люди на самом деле?» — спросила Алекс. «Правды ни от кого не добьешься. Все кругом твердят про вандалов, психов, похитителей, активистов. Теперь вот про террористов. Что происходит?» Лиза вздохнула и прислонилась к раковине. Полы пиджака разошлись, на поясе висел баллончик и тяжелая телескопическая дубинка. Лиза показывала Ионе, как она раздвигается одним движением руки. Металлическая, весит изрядно, кости ломает только так. «Мы не знаем, кто они», — помолчав, сказала она. «Известно лишь, что они действуют организованно и выбрали мишенью тебя и твою семью. Мы должны быть готовы к худшему. Только так можно предотвратить беду. Если ты мне поможешь, то я сведу неприятности твоего положения к минимуму, либо усложню твою жизнь еще больше. В любом случае, я останусь рядом и буду тебя оберегать. Выбор за тобой». «Вам обязательно таскаться за мной повсюду?» — спросила Алекс. «А если я захочу пойти на вечеринку, вы и там будете за мной шпионить?» «Алекс, ты не так поняла. Я вовсе не надзиратель, я телохранитель». «Я ведь не важная персона и не дочь президента. Кому я нужна? Это какая-то ошибка». «Алекс, я понимаю твое недовольство. Тебе хочется во всем винить меня, но причина-то не во мне. В качестве мишени тебя выбрал 2-0. Моя работа заключается в том, чтобы расстроить его план». «Вы пойдете ради меня под пули?» Голубые, как у Барби, глаза даже не моргнули. «Надеюсь, до этого не дойдет». «Господи, мне от нее жутко», — подумала Алекс. «Настоящая Барби-убийца». «Проехали», — наконец сказала Алекс. «Я опаздываю на урок». Она вернулась в шумную столовую. Лиза шла по пятам. Подошла Синтия. «Неужели она зашла с тобой в туалет?» Алекс покачала головой. «Лучше не спрашивай. А туалетную бумагу она тебе не подавала?» Алекс фыркнула и покосилась на Лизу. Даже если та слышала, то ничем себя не выдала. «Сил моих больше нет. Знаешь, тут есть и плюс», — заметила Синтия. «И какой же?» «Услуга «трезвый водитель».» Алекс засмеялась и покачала головой. Ей было приятно, что Синтия пытается ее подбодрить. Ситуация сложилась абсурдная. Они зашли в класс химии и заняли свои места. Лиза проскользнула внутрь и прислонилась к стене. Алекс выглянула в окно. Очистить краску до конца не удалось, поэтому в лучах солнца лаборатория казалась бледно-розовой. В помещении нестерпимо воняло растворителем, уборщики перепробовали все средства, но тщетно. Говорят, от злости Малрой буквально рвал на себе волосы. Краску можно было очистить только струей песка, хотя для этого пришлось бы вынимать все стекла. Алекс смотрела сквозь запачканное окно и напряженно размышляла. Шутка Синтии про трезвого водителя навела ее на невеселую мысль. «Как же я смогу встретиться с друзьями в пятницу вечером, если я постоянно под присмотром? Вот засада!» Не то чтобы у Алекс были грандиозные планы на выходные, она вовсе не рвалась к Бренту Уоллу на очередную вечеринку у бассейна, где алкоголь и наркотики раздавали направо и налево. Однако с Лизой на хвосте Алекс не смогла бы ни в кино с друзьями сходить, ни выпить кофе в Старбаксе. К чему ей присмотр? Пусть лучше за Ионой приглядывают. Это он постоянно влипает в разные истории. Алекс — примерная девочка, родители ей доверяют и дают полную свободу. Тогда почему ты не расскажешь им про ночного гостя? Потому что они поймут, что у тебя с головой беда. Синтия права, надо было кому-нибудь рассказать, даже Ионе на это хватило бы ума. Она же затаилась и промолчала. Алекс с тоской посмотрела на Синтию. Учится она отлично, ходит на вечеринки и никогда не попадается. Идеальная подруга. Алекс здорово бесилась, что в пятницу Синтия будет свободна, а ей придется сидеть дома. Почему Вселенная ополчилась именно на нее? Сквозь заляпанное стекло она разглядела парня в белой униформе службы отлова, который мчался по газону, держа в вытянутой руке крысу. 2.0 как следует поиздевался над частной школой Зейтс. Иона по крупицам собирал подробности происшествия и рассказывал о них взахлеб. Наверняка бедняга не раз мечтал перед сном о том, как отомстить школе. Однако такое ему даже присниться не могло. Тщательно продуманная система растяжек, которую привели в действие спецназовцы, вломившиеся в корпус, синхронизированные электронасосы и игрушечные водяные пистолеты сработали одновременно по сигналу с Wi-Fi передатчика и вывели на всеобщее обозрение подпись 2.0. И еще, разумеется, крысы. Тысячи тысяч крыс. Самым удивительным было то, что подготовки никто не заметил. Ни одного кадра на камерах слежения, ни одного свидетеля, словно всю хитроумную установку в корпус естественных наук телепортировали. Глядя сквозь грязное окно на спешащих по своим делам школьников, Алекс тяжело вздохнула. Вокруг кипит жизнь, а ей приходится сидеть в вонючем кабинете с непрозрачными стеклами. Вдобавок под присмотром Барби-убийцы. И во всем виноват этот 2.0. Встретившись с Ионой после занятий, Алекс обнаружила, что вид у него совсем разнесчастный. Это ее несколько утешило. Брата сопровождал громадный накачанный телохранитель. Наверняка любитель стероидов, которому бедный Иона в пупок дышал. Звали его Гюнтер. Но Иона дал ему прозвище «Халк». «Реакция и скорость у него отменные», — проворчал Иона. «Я дважды пытался сбежать, и оба раза он меня догнал». Алекс от души расхохоталась. Из школы выходили ученики, некоторые садились в свои авто, других забирали родители или гувернантки. И все они косо смотрели на Алекс с Ионой в сопровождении Барби-убийцы и Халка. Подошли Софи и Дерек. «Мы собрались выпить кофе», — они замолчали, увидев телохранителей. Не успела Алекс ответить, как вмешалась Лиза. «Алекс, нас ждут дома». «Могу я хотя бы позвонить?» — сердито воскликнула она. «Подождут, никуда не денутся». Лиза пожала плечами и отвернулась. Домашний номер не отвечал. Алекс позвонила маме на мобильный, попала на голосовую почту. Как всегда. Алекс поломала голову и нашла решение. Она широко улыбнулась Лизе, набрала другой номер и поднесла телефон к уху. «Привет, пап. Я после школы выпью кофе вместе с Софи. Ты не против?» — прощебетала она, слушая гудки. «Класс, спасибо». Алекс нажала отбой и повернулась к Софи. «Все в порядке. Пошли». Лиза посмотрела на нее с понимающей улыбкой и покачала головой. «Я должна поговорить с ним лично. Извини, Алекс, мы едем домой». К обочине подъехал черный Мерседес, за рулем сидел водитель, наверняка проверенный Уильямс энд Кроу. Лиза распахнула дверцу и холодно улыбнулась. Она знала, что Алекс сымитировала звонок. Алекс вздохнула, признавая свое поражение. «Похоже, в другой раз». «Ничего себе!» — воскликнула Софи. «И не говори». Алекс села в машину вместе с Ионой, с кислым видом помахала Софи и Дереку. Они уже отвернулись к Синтии, спускавшейся по ступенькам. Все трое направились на школьную парковку. Алекс с завистью посмотрела им вслед. «Пристегнитесь», — велела Лиза. Алекс вздохнула, прямо мать родная. «Как меня все достало! Сил больше нет!»